Глава четвертая. Министрель. Дверь, грохнув, захлопнулась за спиной седого худого мужчины, который волчком крутанулся на месте и уставился на нее. Его можно было бы счесть высоким, если бы он не сутулился, но двигался он с живостью, создававшей обманчивое представление о его возрасте. Плащ мужчины выглядел лоскутным одеялом, заплатки всевозможных размеров и очертаний трепетали от каждого, даже самого легкого порыва ветра, сотнями разноцветных пятен. На самом деле, как успел разглядеть Ранд, плащ был достаточно толстым, чтобы там не утверждал мастер Алвир. Цветастые заплаты служили большей частью для украшения. «Министрель!» — взволнованно прошептала Эгвейн. Седой мужчина резко развернулся, плащ взметнулся в воздух, открыв длинную необычную куртку с мешковатыми рукавами и большими карманами. Густые, такие же белоснежные, как и волосы, висящие усы. Угловатое его лицо наводило на мысль о дереве, пережившем суровые времена. Мужчина высокомерно указал на Ранда и его друзей чубуком своей трубки, длинным, с необычной резьбой. В воздухе повис дымный хвост. Голубые, все замечающие глаза впились в ребят из-под белых кустистых бровей. Ранд с интересом рассматривал незнакомца, особенно его заинтересовали глаза. В двуречии у всех были темные глаза, как и у большинства купцов и охранников, да и у всех, кого он видел в жизни. Конгоры и коплины насмехались над серыми глазами Ранда, пока однажды, в конце концов, он не съездил кулаком Эволу Коплину по носу. Мудрый пришлось тогда всерьез потрудиться. Ранд задумался. А есть ли в мире такие страны, где темный глаз нет ни у кого? Может, и Лан из таких краев? «Что это за место такое?» — спросил министрель глубоким низким голосом, который звучал громче голоса обыкновенного человека. Его звуки даже на открытом воздухе будто заполняли огромное помещение и отражались от стен. «Какие-то недотепы из деревни на холме сказали мне, что до темноты я доберусь сюда, правда, забыв упомянуть, что для этого мне надо выехать до полудня. Когда я, наконец, достиг цели, продрогнув до костей и мечтая лишь о теплой постели, этот хозяин гостиницы брюзжал целый час, словно я какой-то приблудный свинопас, и словно не меня, ваш совет деревни, пригласил показать свое искусство на этом вашем празднике. И он до сих пор даже не удосужился уведомить меня, что именно он мэр». Министрель замолчал, переводя дыхание, окинул всех взглядом и сразу же продолжил. «И вот, когда я спустился вниз выкурить трубку перед камином и пропустить кружечку Эля, в общем зале все мужчины уставились на меня, будто я самое меньшее, любимый родственничек, припершийся одолжить у них деньжат. Один престарелый дедуля взялся поучать меня, какие сказания мне следует рассказывать, а какие не нужно, а потом девчушка крикнула, чтоб я убирался, и пригрозила угостить меня хорошим ударом дубины, дабы я быстрее пошевеливался. Ну где это видано, чтобы так обращались с министрелем?» На лицо Эгвейн стоило посмотреть. Она широко раскрытыми от изумления глазами разглядывала министреля, представшего перед нею во плоти, и удивление боролось в ней с желанием броситься на защиту Найниф. «Прошу прощения, мастер министрель», — сказал Ранд. Он понимал, что самым глупейшим образом ухмыляется. «Это была наша мудрая и...» «Та маленькая стройная прелестница?» — воскликнул министрель. «Мудрая в вашей деревне? Как? Да в ее лета ей бы лучше кокетничать с молодыми парнями, а не предсказывать погоду и лечить болезни». Ранд переступил с ноги на ногу. Он надеялся, что Найниф никогда не узнает о высказываниях министреля, по крайней мере, пока не закончится его выступление. Перрин вздрогнул от слов министреля, а Мэтт беззвучно присвистнул, словно у них обоих появились одни и те же мысли. «Мужчины — это совет деревни», — продолжал Ранд. «Уверен, они не хотели показаться невежливыми. Понимаете, мы только что узнали о войне в Геалдане, о человеке, называющем себя возрожденным драконом, о лже-драконе, об Айз Седай, спешащих туда из Старвалона. Совет старался выяснить, не окажемся ли мы здесь в опасности. Старые новости, даже в Байрлоне, — облегченно вздохнул министрель. а сюда вести доходят в самую последнюю очередь. Он замолчал, оглянулся на деревенские дома и сухо добавил: «Или почти в последнюю». Потом взгляд его зацепился за фургон, одиноко стоящий перед гостиницей, упираясь оглоблями в землю. «Вот как! По-моему, я там, в гостинице, признал Падана Фейна». Голос его по-прежнему был глубок, но удивительная звучность исчезла, сменившись презрением. «Фейн всегда быстро приносит плохие вести, а самые худшие еще быстрее. В нем больше от ворона, чем от человека». «Мастер Фейн часто бывает в Эммондовом лугу, мастер-министрель», — сказала Эгвейн, нотка неодобрения проскользнула через стену восхищения. «Он всегда полон веселья, и хороших вестей Фейн приносит гораздо больше, чем недобрых». Министрель зыркнул на нее, потом широко улыбнулся. «Какая примиленькая девица! К вашим волосам подошли бы бутоны роз. К сожалению, сейчас я не могу достать розы прямо из воздуха, но не затруднит ли вас постоять завтра рядом со мной во время моего представления, чтобы подать мне флейту, когда я попрошу, и кое-какие прочие инструменты? Я всегда выбираю в помощнице самую очаровательную девушку, какую удастся мне найти». Перрин тихо заржал, а Мэтт, который и так едва сдерживал смех, захохотал во весь голос. Рант обалдело захлопал глазами. Эгвейн свирепо посмотрел на него, и он даже не улыбнулся. Она выпрямилась и заговорила преувеличенно спокойным тоном. «Благодарю вас, мастер-министрель. Я буду рада помочь вам». «Том Меррилин», — сказал министрель. Они уставились на него. «Меня зовут Том Меррилин, а не мастер-министрель». Он подтянул пестрый плащ, и внезапно голос его вновь зазвучал, будто в огромном зале. «Некогда придворный бард, сейчас я действительно достиг высокого звания мастера-министреля. Однако зовут меня просто Том Меррилин, а министрель — всего лишь звание, которым я очень горд». С этими словами он отвесил поклон, очень церемонно, и при этом так искусно взмахнул полой плаща, что Мэтт захлопал в ладоши, а Эгвейн задохнулась от восхищения. «Мастер, мастер Меррилин!» — произнес Мэтт, не совсем уверенный в том, какую форму обращения из названных Томом Меррилином выбрать. «Что сейчас происходит в Геалдане? Вам что-нибудь известно об этом лже-драконе или об Айз-Седай?» «Парень, я что, похож на торговца?» — буркнул министрель, выбивая трубку и постукивая по ней ладонью. Он засунул ее внутрь то ли плаща, то ли куртки. «Рант не поручился бы за то, куда и как она исчезла. Я — министрель, а не разносчик сплетен. И стою на том, чтобы ничего не знать об Айз-Седай. Так намного спокойнее». «Но война!» — жаром заикнулся было Мэтт, однако его сразу же оборвал мастер Меррилин. «В войнах, паренек, одни глупцы убивают других глупцов по самому глупому поводу. Каждый должен зарубить это себе на носу. Я здесь из-за своего искусства». Неожиданно он ткнул пальцем в Ранда. «Вот ты, приятель, ты высокий. Ты еще не совсем вырос, но сомневаюсь, что в округе найдется мужчина твоего роста. И еще, держу пари, мало у кого в деревне глаза такого цвета. С рукоятью топора за плечами ты, айилец, такой же высокий. Как твое имя, парень?» Ранд нерешительно назвался, в растерянности, потешается над ним этот человек или нет, а министрель уже принялся за Перрина, а ты сложением почти Огир. «Очень похоже. Как тебя зовут?» «Ну, если я еще встану себе на плечи», — засмеялся Перрин. «Боюсь, я и Ранд всего-навсего простые люди, мастер Меррилин, а не выдуманные твари из ваших сказаний. Я Перрин Айбара». Том Меррилин дернул себя за ус. «Вот как! Выдуманные создания из моих сказаний. Выдуманные, да? Сдается мне, вы, парни, порядком попутешествовали». Ранд держал рот на замке. Наверняка сейчас они стали мишенью для шутки. Но Перрин заговорил. «Мы все доходили до Сторожевого холма и Дивенрайт. Немногие туда забирались так далеко». Он не хвастался. Перрин редко хвастался. Это было не в его привычке, он говорил лишь правду. «Мы все повидали трясину», — добавил Мэтт. А вот в его голосе слышалось хвастовство. «Это болото на дальнем конце мокрого леса. Там вообще никто не бывает. Везде полно топи из зыбучих песков. Только мы. И к горам тумана никто не ходит. А мы ходили один раз. Во всяком случае, к их подножью». «Вот так далеко? Да?» — негромко проговорил министрель, теперь не переставая поглаживать усы. Ранду показалось, что этим он скрывает улыбку, и юноша заметил, как Перрин хмурится. «Заходить в горы — к несчастью». Мэтт будто оправдывался, что не ходил дальше. «Это всем известно». «Это совершенная глупость», — Мэтрим Коутон гневно прервала его Эгвейн. «Найнив, — говорит, — она осеклась». Щеки ее порозовели, а взгляд, которым она окинула Тома Меррилина, отнюдь не светился дружелюбием, как раньше. «Неправильно, так... Это не...» Девушка покраснела еще больше и умолкла. Мэтт прищурился, словно ему в голову закралось подозрение о том, каким должно было быть продолжение. «Ты права, дитя», — сказал сокрушенный министрель. «Я смиренно прошу прощения». Я здесь для того, чтобы выступать и веселить людей. Ах, всегда мой язык доставляет мне неприятности. «Может, мы и не странствовали так далеко, как вы», — решительно заявил Перрин, «но какое значение может иметь то, насколько высок ранд?» «Сейчас, парень. Чуть погодя, я дам тебе возможность попробовать поднять меня, но ты не сможешь оторвать мои ноги от земли. Ни ты, ни твой высокий друг, ранд, правильно? И никто другой». «Ну, что вы об этом думаете?» Перрин насмешливо фыркнул. «Думаю, могу поднять вас прямо сейчас». Но когда он шагнул вперед, то Мэрилин жестом остановил его. «Позже, парень, позже. Когда соберется побольше зевак. Артисту нужна публика». С того момента, как из гостиницы появился министрель, на лужайке собралось десятка два человек, от молодых мужчин и девушек до детей, которые, затаив дыхание и широко раскрытыми глазами, выглядывали из-за спин более старших зрителей. Все словно бы ждали от министреля каких-то чудес. Седой мужчина оглядел стоящих вокруг него, как будто пересчитывая их. Затем едва заметно качнул головой и вздохнул. «По-моему, лучше кое-что вам показать. Так, маленький образчик. Такой, чтобы вы смогли поделиться впечатлениями с другими, а?» «Просто небольшой кусочек того, что вы увидите завтра на своем празднике». Министрель отступил на шаг назад, затем внезапно, одним прыжком изогнувшись и сделав в воздухе сальто, оказался на кромке старого фундамента, лицом к зрителям. Более того, в его руках, едва он успел приземлиться, затанцевали три шарика — красный, белый и черный. Вздох изумления и удовольствия пронесся над зрителями. Даже Ранд позабыл о своей досаде. Он улыбнулся Эгвейн и получил в ответ восхищенную улыбку. Затем они оба повернули головы и с нескрываемым интересом стали смотреть на министреля. «Вы хотите услышать сказание?» — торжественно заговорил Том Мэрилин. «Хорошо. Вы их услышите. Я сделаю так, что они оживут у вас перед глазами». Откуда ни возьмись, к трем шарикам добавился синий, потом зеленый и желтый. Сказания о великих воинах и великих героях для мальчиков и для мужей, для женщин и девочек полный цикл Аптригайн. Сказания об Артуре Пейндраге Танриале, Артуре Ястребином Крыле, Артуре Верховном Короле, который когда-то правил всеми землями от Аильской пустыни до океана Арит, и даже теми, что лежат еще дальше. Дивные истории о необычных народах и чужих землях, о зеленом человеке, о стражах и троллоках, об Огир и Аил. Тысячи сказаний об Анла, мудрой советнице, Джаэм, победитель великанов, как Сюза приручила Джиина, далеко ходившего, Мара и три глупых короля. «Расскажите нам о Ленне», — выкрикнула Эгвейн, — о том, как он летал на Луну в брюхе у огненного орла. Расскажите о его дочери Салии, что странствует среди звезд. Ран скосил глаза на Эгвейн, но она вся была захвачена речами Министреля. Ей никогда не нравились истории о приключениях и долгих странствиях. Любимыми у нее были забавные рассказы. Еще она отдавала предпочтение историям, где женщины хитростью брали верх над теми, кто считался самым умным. Ранд был уверен, она попросила исполнить сказание о Ленне и Салии с тем, чтобы сунуть колючку ему под рубаху. Несомненно, она могла бы понять, что большой мир — не место для народа двуречья. Слушать сказания о приключениях, даже мечтать о приключениях — это одно. И совсем другое, когда они происходят с тобой. — эти старые предания, — сказал Том Меррилин. И танец разноцветных шариков вдруг изменился, разбившись на два отдельных кольца по три шара. Предание из той эпохи, что, как поговаривают, предшествовало эпохе легенд, а может, еще более древней. Но я, представьте себе, знаю все предания об эпохах, которые уже миновали и которые еще предстоят. А в эпохах, когда люди были владыками неба и звезд, и об эпохах, когда человек мог бродить с животными как брат, и об эпохах чудес, и об эпохах ужаса, об эпохах, которые кончились огнем, дождем, пролившимся с небес, и об эпохах, последний час которых пришел со снегом и льдом, покрывшими землю и моря. Я знаю все предания, и я все расскажу вам. Сказания о великане Моске, о его огненном копье, что протягивалось через весь мир, и о войнах, что он вел с Элсбет, королевой всего сущего. Сказание о целительнице Матрис, матери дивного Инда. Шарики летали теперь между руками Тома Меррилина двумя сплетающимися кольцами. Он говорил нараспев и медленно поворачивался, словно оценивая, какое впечатление он произвел на зрителей. «Я расскажу вам о конце эпохи легенд, о драконе, о его попытке выпустить темного в мир людей». Я расскажу вам о времени безумия, когда Айз и Седай разбили мир вдребезги, о троллоковых войнах, когда люди бились с троллоками за господство над землей, о войне 100 лет, когда люди сражались с людьми и возникали государства наших дней. Я расскажу о приключениях мужчин и женщин, богатых и бедных, великих и малых, гордых и скромных, о саде столпов неба, как достойная Кэрилл мужа от храпа излечила. Король Дерит и падение рода. Внезапно все кончилось. Том просто подхватил шарики в воздухе и умолк на полуслове. Ранд не заметил, когда к слушателям присоединилась Морейн. Подле нее у плеча находился Лан, но чтобы увидеть его, Ранду пришлось посмотреть дважды. Минуту Том глядел на Морейн искоса, замерев на месте, и лишь пряча шарики в рукава просторной куртки. Потом поклонился ей, широко отведя в сторону полу плаща. — Прошу прощения, но вы наверняка не местная. — Леди! — с жаром произнес свистящим шепотом Ивин. — Леди Морейн! Том прищурился, потом поклонился еще ниже. «Еще раз прошу прощения, леди. Я не хотела показаться непочтительным». Морейн жестом отмахнулась от извинений. «Не волнуйтесь, все в порядке, мастер Барт. И зовите меня просто Морейн. Да, я здесь чужая, путник, как и вы, далеко от дома и близких. Для чужака мир может стать опасным местом». «Леди Морейн собирает предания», — влез в разговор Ивин. «Предания о том, что происходило в двуречье, только не знаю, что же... заслуживающее сказание могло бы здесь случиться. Надеюсь, вам понравятся и мои предания, Морейн. Том наблюдал за ней с явной опаской. Похоже, встреча с нею не обрадовала его. Ранд вдруг задумался, какие развлечения могут быть у такой леди, как она в городе, например, в Байрлоне или в Кеймлине. Наверняка им не сравнится с выступлением менестреля. «Это вопрос вкуса, мастер Барт», — ответила Морейн. «Некоторые истории я люблю, некоторые нет». Том, тем не менее, склонился еще ниже. «Уверяю вас, ни одна из моих историй не покажется вам неприятной. Они доставят вам удовольствие и развлекут вас. И вы оказываете мне слишком высокую честь. Я простой менестрель и ничего более». Морейн ответила на его поклон снисходительным кивком. На миг она показалась не просто леди, как назвал ее Ивин, милостиво принимающей подношение от одного из подданных, а кем-то более важным. Потом она повернулась и пошла в сторону. Лан следом, волк, идущий по берегу рядом с плавно скользящим по водной глади лебедем. Том долго смотрел на них, насупив густые брови и поглаживая длинные усы костяшками пальцев, смотрел до тех пор, пока они не оказались на середине лужайки. «Ему это все не по душе», — подумал Рант.